Память праведного Артемия Веркальского чудотворца. Святой праведный Артемий Веркальский чудотворец родился в 1532 году в селе Веркале в Двинском краю по реке Пенеге, версты на две вверх по течению от Кевролы. Родители его, отец Косма по прозвищу Малый и мать Аполлинария, были крестьяне того села. Они воспитали сына своего в страхе Божьем и благочестии христианском. С 5 лет уже он начал чуждаться свойственных детям привычек, не любил детских игр, был тих, кроток, богобоязлив, послушен к родителям, прилежно помогал своему отцу в его христианских работах, сколько мог по своему возрасту. Однажды, будучи 12 лет, он работал с отцом своим в поле, боронил землю. Неожиданно надвинулась грозовая туча, стало темно, как ночью, поднялась буря с ливнем, над головой испуганного Артемия разразился страшный удар грома, и блаженный отрок пал мертвый. Так милосердный и премудрый Господь Бог благоволил восприять в свои небесные обители душу праведного раба своего. Односельчане Артемия не поняли по своему неразумию этого посещения Божия и сочли по суеверию неожиданную кончину блаженного отрока праведным судом Божиим, наказующим Артемия за какие-либо тайные грехи его. Тело блаженного Артемия, как умершего от внезапной смерти, осталось неотпетым и непогребенным. Его положили на пустом месте в сосновом лесу поверх земли, прикрыли хворостом и берестой и огородили деревянной изгородью. Так пролежало оно 32 года, всеми забытое. Однажды летом Агафоний, дьячок церкви святого Николая Чудотворца в селе Веркале, ходил по тому лесу, собирая грибы, увидел свет над местом, где покоился блаженный отрок. Подошел и обрел его нетленное тело. Он тотчас поведал о том веркальским крестьянам, но те, по неразумению своему, взяли просто тело Артемия безо всяких почестей, привезли его к своей приходской церкви и положили на паперти, прикрыв гроб берестой, покрывшей в лесу праведного отрока. Но Господь благоволил прославить угодника своего в стране Кеврольской. От мощей его начали истощаться неоскудные исцеления болящим. В том году, по попущениям Божьим, в Двинском краю распространилась злокачественная лихорадка. Многие умирали от этой тяжкой болезни, особенно женщины и дети. Заболел недугом этим и сын веркольского селянина Калинника. В сильной скорби Калинник молился об исцелении сына, потом пришел в церковь, приложился к гробу праведного Артемия и, взяв бересты, покрывавшие нетленные мощи его, с верой привестил ее к кресту на груди умирающего сына. Больной выздоровел. Обрадованный Калинник рассказал о том всем своим односельчанам, которые с радостью собрались в церкви святителя Николая и начали петь молебны и творить память по праведным отроке Артемии. И умилосердился Господь над рабами своими, лихорадка в той стране скоро прекратилась. С того времени чудеса святого Артемия стали умножаться. У некоего человека по имени Павла от тяжкого недуга так скривила шею, что голова повернулась лицом назад и глаза закрылись. В такой беде Павел обратился с горячей молитвой к Богу и праведному Артемию, и голова больного выпрямилась, глаза открылись. Исцеленный поспешил рассказать всем о своем селе о случившемся. После этого при церкви святого Николая веркольцы устроили особый предел, куда, перенеся из паперти мощи Артемия, положив их в новый гроб. Это было в 1584 году. Когда принесли в предел мощи блаженного отрока, пришла туда женщина с расслабленным младенцем, попросила отслужить молебен, приложила своего отрока к гробу Артемия, и больная рука отрока исцелела. Около того же времени один крестьянин Андрей и крестьянка Ирина, страдавшие глазами, получили здравие и ясное зрение от прикосновения к священной раке новоявленного чудотворца. Одна женщина по имени Мария, страдавшая 40 лет болезнью желудка, столь тяжкой, что она от чрезмерных страданий часто обмирала часа на 2 или на 3, услышав о чудесах, истекавших от мощей Артемия, обратилась к нему с молитвой и получила скорое исцеление. Видя умножающиеся от мощей исцеления, два священника Иоанн и Фома велели написать на досках старой гробницы несколько икон праведного Артемия. От досок тех остались стружки. Иерей и Иоанн тщательно собрали эти стружки и положили на хранение при церкви. Благочестивые читатели праведного Артемия, с верой бравшие те стружки, получали исцеление от своих недугов. Один человек, Спинеги по имени Панкратий, бывший проездом в Верколе, в 1601 году привез в Великий Устюг одну из таковых икон Артемия, и от того образа многие получили тогда исцеление. В 1619 году новгородский митрополит Макарий свидетельствовал мощи праведника и благословил перенести их в самый храм в день памяти святителя и чудотворца Николая 6 декабря. Некоторое время спустя пришел к Верколу Иларион Артемиев, житель города Холмогор, и поведал, что он долго был болен глазами, ничего не видел и жестоко страдал, так что пытался в отчаянии удавиться, и только подоспевшие соседи помешали этому. Прослышав о чудесах, истекающих от мощей праведного Артемия, он обратился к нему с усердной молитвой о своем исцелении. «Тот же час, — рассказывал исцеленный, — я прозрел и увидел видение святого Артемия в белых ризах с небольшим посохшим посохом в левой руке и со крестом в правой. Он осенил меня крестом и сказал: «Человече, что ты страдаешь? Встань! Христос через меня, раба своего, исцеляет тебя. Иди в Верколу, приложись ко гробу моему и поведай об этом священнику и всем крестьянам». При этих словах праведный отрок взял меня за руку, как бы понуждал к этому, и потом стал невидим. Я же, пробудившись, почувствовал себя совершенно здоровым, как будто никогда и не болел. И вот я пришел сюда поклониться святым мощам его. Особенно замечательно было чудо с одним крестьянином из села Кривокурья Устюжского уезда, Патрикеем Игнатьевым. Он с детства тяжко страдал от грыжи. Услышав о чудесах праведного Артемия, он с верой помолился ему, положил обет приложиться к его гробу и выздоровел, но потом забыл о данном обете. Спустя несколько лет он снова почувствовал приступы грыжи, которая стала его мучить еще сильнее прежней. Патрикий обратился опять с молитвой к праведному Артемию и вспомнил о своем неисполненном обете. Молитва болящего была услышана, но Патрикий опять забыл о данном им обете. Тогда напала на него тоска, и непроницаемая тьма покрыла его глаза. Несчастный опять вспомнил о своем неисполненном обете, горько раскаялся и обещал неотложно исполнить долг свой. Праведный Артемий снова избавил Патрикия от недуга и, исцеленный, с радостью поспешил в Верколу ко гробу Артемия, заказал отслужить молебен ему, со слезами облобызал многоцелебный гроб его и исповедал пред всеми о происшедшем чуде и своем греховном забвении. В 1636 году в марте месяце ехал в Кевролу и на Мизень, назначенный туда воеводой Афанасий Пашков. По дороге он остановился в Верколе, но у раки мощей праведного Артемия не был и благодарственного молебна ему не служил. В Кевроле сын его, отрок Иеремия, тяжко заболел лихорадкой и готовился уже к смерти. Тогда отец вспомнил, что не отслужил молебна праведному Артемию и дал обет отправиться на богомолье в Верколу. И вот внезапно лежавший в тяжелом забытии сын Пашкова сам поднялся с постели и, держа за оконце, стал спрашивать своего отца, каким путем ехать им к праведному Артемию. Дивясь тому, отец привез сына в Верколу. Здесь отслужили по обету молебен, взяли бересты с гроба чудотворца, чтобы больной носил ее на груди вместе с крестом, и отрок выздоровел. Благодарный отец создал в Верколе на месте обретения мощей Артемия храм в честь соименного праведному отроку мученика Артемия. Спустя некоторое время храм в Верколе сгорел, обгорели и мощи праведного Артемия. Местный священник Лаврентий и прихожане Веркольского села для ограждения мощей Артемия от таких несчастных случаев устроили над ними особую часовню, положили их в новую раку и покрыли новым покровом. После того от гроба чудотворца стали истекать новые чудотворения. Так некоего Симеона Казаринова праведный Артемий спас от потопления. После Ильина дня он плыл на судне вместе со своими товарищами по Северному Ледовитому океану из Мангазии в Архангельск. Вдруг наступила жестокая буря, и судну стало угрожать скорое крушение. Плывшие пришли в ужас и отчаяние, не видя себе ниоткуда никакой надежды на спасение, они стали готовиться к смерти. И в ожидании ее, прощаясь друг с другом, потом они опомнились и стали со слезами молиться Господу Богу и праведному Артемию о своем спасении. Обещают служить благодарственный молебен угоднику Божию, и по молитве их море утихло, и утопшие избегли неминуемой погибели. Слава исцеления от мощей праведного Артемия распространилась далеко. Новгородский митрополит Киприан послал снова освидетельствовать его нетленные мощи. Своей подписью подтвердил доставленную ему роспись исцелений и прислал в церковь села Верколы вновь составленную службу чудотворцу. В 1648 году в Кевролу была прислана грамота царя Алексея Михайловича на имя тамошнего воеводы Аничкова. Повелено было положить мощи праведного Артемия в новую раку и дозволено построить монастырь на том месте, где были обретены его мощи, которые, согласно царской грамоте, и были на следующий год перенесены туда и положены, построенной еще воеводой Пашковым церкви святого мученика Артемия. При этом от святых мощей истекали многоразличные исцеления всем, кто с верой притекавший к ним. Собравшийся во множестве народ вознес теплые моления Христу Богу и его святому угоднику, праведному Артемию, Веркольскому чудотворцу, прославляя благодать Божию в нем, явленную на утешение всем православным христианам. Впоследствии мощи праведного Артемия по случаю пожаров трижды выносили из храма обители, пока, наконец, не был построен в 1793 году в монастыре каменный храм, освященный в честь праведного Артемия, в котором мощи его и были положены.